Идеальный мир для лекаря 13, глава 1. «Господин, все нормально», — спустя несколько минут подал голос один из гвардейцев. «Я же так и сидел на камне, глядя в свое отражение в луже. Вертолеты не стали приближаться и приземлились где-то неподалеку, а значит скоро нужно ждать десант. Но это ничего, костюмы уже близко, и они окажут огневую поддержку. А еще стая голубей кружит над нашими головами, и если прилетит боевая авиация, пернатые создадут врагу немало проблем. Я же размышлял о том, что мое дальнейшее существование в этом мире станет немного сложнее. А вот существование врагов теперь под большим вопросом. Но кто в этом виноват? Они сами виноваты, я тут вообще не при делах. Заставили снять печать жнеца, и все, теперь увидите другую сторону могущественного лекаря. В любом случае, отступать нам некуда. Вокруг лес, пробиваться к своим землям бессмысленно, да и враги успели высадить десант, сразу же нас окружив. Зато полуразрушенное здание нам послужит прекрасным укрытием, и плевать, что нас всего 20, а противников несколько сотен. С нами два костюма, и на подходе боевой десантный самолет, в котором еще 5 десятков сильнейших бойцов графства. Этими силами мы и будем прорываться домой, а пока остается только ждать. «Все в порядке», — кивнул гвардейцу. «Патроны экономьте, мы тут надолго». «Да, нам на помощь придет боевой самолет, вот только у Курчатова таких десятки, и на земле есть немало установок противовоздушной обороны, так что в ближайшее время помощи можно не ждать. Черномору придется прорываться сюда, тогда как взять всех магов с собой он не сможет. А пока голуби разберут все зенитные орудия на пути самолета, пройдет примерно несколько часов. Дар жнеца, я знавал нескольких лекарей, которым хватило сил открыть эту грань развития целительства. Лишь самые могущественные были способны на это. Причем для открытия этого дара сама предвечная должна была обратить на тебя свой взор и заинтересоваться тобой. Множество сильных лекарей так и закончили свой путь, открыв в себе эту грань. Все потому, что путь жнеца слишком соблазнителен. Жнец может провести через себя душу умершего и получить часть его сил. Устоять перед таким искушением могут лишь единицы. Ведь какой смысл оставаться лекарем и лечить людей, когда выгоднее их убивать? Знал немало случаев, когда лекарь предпочитал помочь больному умереть, а остальным говорил, что тот не справился с болезнью. Все ради того, чтобы пропустить через себя еще одну душу и стать сильнее за счет того. Но если знать меру и уметь себя сдерживать, то дар жнеца становится полезным не только для лекаря, но и для самой предвечной. Мы, лекари, чаще других видим смерть, и можем стать ее проводниками, за что она делится с нами частью своих сил. Но все мы люди, и даже я в какой-то момент поймал себя на мысли, что убивать куда выгоднее, чем лечить. И вот, теперь эта печать сорвана. Что, не нравился вам добрый лекарь? Контакт на 11 часов. Огонь. От мыслей отвлек выкрик командира отряда, и в следующую секунду послышались редкие щелчки выстрелов. Правильно, патроны стоит экономить. Переходить в ближний бой сейчас ни к чему, тогда как враги патроны не экономили. Но ведение боя осложнялось тем, что у них нет никакой разведки. Те же беспилотники были сбиты сразу, стоило им подняться в небо, а небольшие отряды разведки не смогли подойти и на 500 метров к нам. Их попросту загадили до смерти. После первого выстрела наши позиции были замечены, и теперь со всех сторон сюда стягиваются силы противника. С каждой минутой здесь становилось все жарче, подключились минометы, послышалось рычание легкой техники. Тяжелые пули врезались в разваленные всюду бетонные плиты и высекали крошку, разбрасывая ее на многие метры в разные стороны. Вскоре с нашей стороны появились первые раненые. Командир отряда раздавал приказы, когда рядом с ним в землю врезалась мина. Множество осколков ударились о прочный покров, созданный артефактом. Но в следующую секунду еще несколько мин разорвались рядом, и несколько осколков впились командиру под кожу. Надо сказать, командир стойко выдержал свое ранение. Несмотря на то, что из его груди и руки струей хлынула кровь, он словно не заметил этих ран и продолжил командовать сражением. Эти люди каждый день тренируются в условиях, приближенных к реальным. Они стреляют друг в друга, режут, ломают кости. Потом лечатся за пару часов и снова возвращаются к своим тренировкам. А этот командир, если мне не изменяет память, пришел к нам из приюта для ветеранов. На одной из войн ему оторвало ноги и левую руку, так что подобные травмы для него – дело привычное. Подбежал к нему и, положив руку на плечо, в считанные секунды залечил все раны, а также дал немного запасных сил. Если его снова поразит осколками, точно не умрет. Экономить энергию смысла нет, могу расходовать ее столько, сколько захочется. Да и сейчас не тот момент, когда стоит задумываться об экономии сил. Южная сторона, прорываются. Послышался крик из рации командира, и прежде, чем он ответил, я его остановил. Я сам разберусь. Он мельком посмотрел на меня и застыл. Все потому, что в моих глазах снова плескалась тьма. Руки покрылись темно-зеленой энергией, а мой голос изменился. Жаль, арбалет с собой не взял, но мне и меча хватит. Второй, пятый и седьмой. Обходите с правого фланга. Командир штурмового отряда раздал последние указания, и 30 его бравых бойцов перешли к действиям. Они получили координаты расположения врага, и пока остальные отвлекали противника плотным огнем, элитные штурмовики пошли на прорыв, обнаружив слабое место в их обороне. Этот отряд, пусть и выглядит самым обычным, но именно он может переломить весь ход сражения. Все 30 бойцов, одаренные, и многие из них владеют самыми разными стихиями. Потому они и предпочитают приблизиться к врагу, и, пользуясь своими прочными покровами, а также стихийными атаками, внести смуту и хаос в ряды противника. Но при этом каждый из них вооружен лучшим стрелковым оружием. Все используют глушители и довольно крупный калибр. Разумеется, глушитель полностью не скроет звук выстрела, но во время перестрелки с другими родами войск, эти звуки будут незаметны для врага. Будьте осторожны, у врага защитные артефакты. Возможно, есть атакующие. Командир передал по внутренней связи информацию, полученную только что из командного центра. Бейте наверняка, не рискуйте. Пленных не брать, убить всех. Постепенно отряд смог подойти почти вплотную к укреплениям. Так что, прислонившись ко вкопанной в землю бетонной плите, командир дал еще несколько указаний жестами, приказав двум бойцам высунуться из-за укрытия и прикрыть продвижение основной группы. Ха! Послышалось в наушниках бойцов, и все они с ужасом увидели, что у одного из них из спины торчит лезвие меча. Меч этот слегка приподнялся, поднимая над землей тело бойца, и из него вырвалась темно-зеленая дымка. Бить наверняка нужно было раньше, послышался странный голос, а дымка над телом стала втягиваться в незнакомца. Хотя все уже поняли, кто именно им встретился, и увиденное им очень не понравилось. Огонь! Прорычал командир, и послышались приглушенные щелчки. Эти бойцы выбрали крупный калибр не просто так. Только тяжелыми пулями можно пробить прочный покров одаренного, но в этот раз что-то пошло не так. Прикрываясь убитым, противник рванул вперед. У него не было никакого покрова, так что редкие пули прошивали его тело насквозь, но ему было на это совершенно плевать. Взмах меча, и еще один боец покрылся дымкой. Еще взмах, и другой упал на колени, держась за распоротый живот. Послышались крики ужаса и боли, а командир так и стоял, не понимая, какие в таком случае нужно отдавать приказы. Прямо у него на глазах взбесившийся граф вырывает души из тел его подчиненных. Пули просто разрывают его тело, но оно тут же восстанавливается. Стихийные атаки опаляют одежду и рвут кожу, но и эти повреждения исчезают. Он даже не пытается защищаться, а идет в слепую атаку, словно голодный монстр, жаждущий плоти. «Отступаем, бежим, прикройте нас», — завопил командир, поняв, что в считанные секунды от его отряда практически ничего не осталось. «Зачем бежать? Оставайтесь», — усмехнулся голодный монстр. Вокруг него бушевала и искрилась энергия, а сам он уже не мог остановиться. «Вы же сами хотели убить нас всех, старое, давно забытое чувство. Теперь я вспомнил, зачем поставил эту печать. Каждый убитый мною делится таким количеством энергии, что она заполняет источник до краев и вырывается наружу. Пули, зачем защищаться от них? Восстановить повреждения куда проще, чем пытаться уклоняться от выстрелов. Также я вспомнил, насколько легко можно забыть о своем главном предназначении. Лекарь должен лечить людей. А пока я сражался с врагами, несколько моих бойцов получили смертельные раны. И задержись я еще на несколько минут, их уже было бы не спасти. Замок Булатовых. Примерно то же время. Виктория сидела за своим столом, а над ней вздымались клубы черного дыма. Она не могла сдерживать некротические силы, так как они, сами по себе, рвались из нее и стремились в бой. Она хотела бы прямо сейчас отправиться вместе с десантом в самую гущу сражения, чтобы помочь Михаилу прорваться сюда, но также понимала, что ее место сейчас здесь. Нельзя оставлять замок без защиты, и так немало бойцов задействованы в спасательной операции, тогда как половина стаи сейчас улетела к соседям. Курчатов стянул свои войска и продолжает концентрировать их на своих границах. Он уже договорился с Харьковым, и тот любезно разрешил своему товарищу провести свои войска через его земли. Вот только все у них пошло не по плану. То топливозаправщик рванет, то связь нарушится, то вертолет упадет. Но Виктория пребывала в ярости по другой причине. Не так давно ей позвонил Конаков и сообщил неприятные новости о том, какое решение принял совет города. Мамоновы воспользовались происходящим и обратились к властям Архангельска с требованием изъять критически важный для города и страны объект у Булатовых. Мол, он все равно погиб, и с его смертью порт придет в упадок. Тем более, что Архангельский порт перегружен, и восстанавливать его работоспособность будут еще долго. Вика не могла поверить, что городские власти настолько быстро могут принять решение, ведь уведомление об изъятии объекта прошло уже через 5 минут после звонка герцога. «Только попробуйте», – прошипела девушка, сжав кулаки. Она прекрасно помнит своего отца. Он был человеком чести, и именно эта черта сгубила его. Все вокруг придерживались совсем иных принципов, умели действовать подло и бить в спину. Пользовались слабостями врага, подставляли, вели нечестную игру. Михаил тоже так умеет, и иногда даже практикует, но только лишь в ответ на подлость. С честным врагом он сражается по-честному. Некоторое время графиня пыталась справиться со злобой, усмиряя свою энергию. Для этого пришлось вспомнить уроки Михаила и погрузиться в медитацию. А спустя всего 5 минут девушка открыла глаза и взяла в руки телефон. Взгляд ее был полон решимости, а губы растянулись в довольной ухмылке. Ведь она придумала, как заставить власти города не только забыть о своих планах, но и дать им понять, что их решение было ошибочно. «Джованни, хочешь выходной?» – проговорила Виктория, как только маг ответил на звонок. «Сейчас он находится в портовом городке, потому ему будет удобнее выполнить задание. Я не вру, Джованни. Ты, правда, получишь выходной, и Михаил не будет тебя трогать целый день. Ну, не плачь, Джованни. Лучше выслушай, что от тебя требуется. Здание администрации города. Некоторое время назад, если честно, мне не очень нравится эта идея», — скривился Гушин, и посмотрел на остальных собравшихся в зале для совещаний. «И чем она плоха?» Курчатов дал 100% гарантии, что Булатов не выберется живым оттуда, развел руками один из его помощников. «Так-то да, он долго ждал такую возможность», — кивнул мэр. «Булатов давно у него, как кость в горле. Зато теперь Курчатов сможет захватить все побережье, и никто не будет ему мешать». Они некоторое время рассуждали о том, стоит ли соглашаться с Мамоновыми. Разумеется, они планируют в будущем выкупить порт у города, но при этом не знают, что порт будет продан Курчатову, причем за вполне небольшие деньги. Точнее, небольшие деньги пойдут в казну, а серьезные суммы осядут на счетах членов городского совета. А еще я слышал, что Булатов стал причиной чудесного излечения внучки Конакова. Помните, как граф психовал, когда она на поправку пошла? Усмехнулся барон Мерецов. Он, как никто другой, знает об этом, ведь его земли как раз граничат с герцогством Конаковых. Теперь Конаков тоже постепенно возвращается к жизни и уже начал участвовать в большой игре. А ведь он для Курчатова главный конкурент. Так, и что мы решаем? Прервал дискуссию Гушин. Если Булатов, и правда, уже мертв, то его порт действительно не будет лишним. Нам заплатит либо Курчатов, либо Мамоновы. В проигрыше мы точно не останемся. А вы сами видели этот порт? Может, там одна пристань для 2 рыбацких лодок, и все? Усмехнулся граф Липкин. Он хоть и состоит в совете, но в Архангельске бывает довольно редко. Все же в столице безопаснее и веселее. Так сходи и посмотри. Я вообще не понимаю, как он смог построить этот порт. Там с дном только работы на пару лет, не говоря уже о работах на берегу. Боюсь представить, сколько туда было вложено денег. А там, как я понял, можно полноценно принимать даже крупные торговые корабли и танкеры, проговорил барон. Кстати, раз мы уже о портах заговорили, хлопнул себя по лбу мэр. Наш когда починит, город теряет немало денег, да и Мамоновы не забывают напоминать мне о своих убытках. В этот момент пол под ногами советников задрожал, а на улице послышался грохот и испуганные крики прохожих. Аристократы тут же повскакивали со своих мест и побежали к окнам, а за ними увидели столпы пыли и разлетающиеся на куски здания. Взрывы, вспышки разрядов тока, дрожь земли усиливалась с каждой секундой, а облако пыли поднималось над всем городом, но особенно над тем местом, где еще недавно был центральный порт Архангельска. Теперь же на его месте образовались глубокие провалы, что заполняются морской водой, и две высокие горы, покрытые обломками многочисленных разрушенных зданий. Горы с ревом и гудением поднимались все выше, после чего, наклонившись на бок, мощной земляной лавиной накрыли последние уцелевшие здания складов. Земля стонала и ревела, и некоторым даже показалось, что эти горы кричали басовитым человеческим голосом одно единственное слово. «Выходной аой!» Мой меч с легкостью пробил покров офицера, и я почувствовал, как по моему телу растекается теплом энергия. В первые дни появления в этом мире мне приходилось вытягивать силы из людей, чтобы хоть немного оживить свой источник и запустить его самостоятельную полноценную работу. Но это совершенно другой процесс. Та похищенная энергия была чуждой, и вечно вытягивать ее, в любом случае, мне бы не удалось. Как минимум, это могло пагубно сказаться на моей энергетической структуре, да и усваивались лишь крохи. Тогда как силы, которые дает мне даржница, усваиваются полностью. Эта энергия совершенно иного характера, и каждая смерть делает меня сильнее. В какой-то момент врагов стало слишком много, а Курлык сообщил о приближении самоходных артиллерийских установок. Некоторые он со своими товарищами успел уничтожить, но вскоре по нам дали первый залп. Раздалась череда взрывов, и все наши укрепления разлетелись в крошку. И как же хорошо, что мы успели отступить. Теперь придется воспользоваться главным преимуществом малочисленной армии. Мы не можем задавить врага числом, но и он не может передвигаться так же скрытно и быстро. Следующие несколько часов мы нападали на отдельные группы врага и тут же отступали. Противнику изрядно пришлось побегать в поисках нас. Иногда лес накрывало артиллерийским огнем, зачастую задевало моих людей. Но я быстро исцелял их, давал дополнительные силы, и мы бежали дальше. «Это что за идиот такой?» – проговорил командир, глядя на то, как один из боевых самолетов просто взял и рухнул вниз. Никаких повреждений на нем не было, и показалось, будто пилот не справился с управлением. «Не идиот», — помотал я головой. «Это Курлык пилота задушил. Руками, а что, зря ему руки отращивал. Сам отдал приказ, интересно было попробовать, насколько эти руки эффективны. И даже не хочу представлять, что пережил пилот в последние секунды своей жизни. Проверь связь. Не возобновилась?» «Никак нет, господин», — помотал головой радист. «Глушат, сволочи. Связи нет вот уже несколько часов, но прямо перед ее отключением я успел еще раз пообщаться с Черномором. Он сообщил мне, что на пути к нам возникли трудности. Все, как я и предполагал. Курчатов установил немало зенитных систем, и из-за них к нам смогли пробиться лишь костюмы. И то, только потому, что они летели между деревьями, скрываясь в густой листве от прицелов орудий и ракет. Вот только с каждым часом дела у нас все хуже и хуже. Граф стянул сюда немало сил, высадил десант, и смог полностью окружить нас. Вечно бегать по лесу не выйдет, рано или поздно кольцо окружения сожмется, и нас просто задавит числом. Или же накроют артиллерией и уничтожат весь этот лес, оставив здесь одни лишь воронки и полностью выжженную землю. Уже сейчас Курлык заметил несколько скоплений дальнобойной реактивной артиллерии, а еще пару танковых отрядов, что движутся в нашем направлении. А у нас даже боеприпасов нет, и так половина бойцов бродит с трофейным оружием. Хотя, чисто технически, у нас другого оружия, кроме трофейного, и вовсе нет. Курлык, лети на базу, выслушал последние доклады разведки, и они мне совсем не понравились. Хорошо, хоть у замка все спокойно, но это пока. Курчатов решил не расходовать силы понапрасну и сконцентрировался на поимке меня. Справедливо рассудил, что без меня замок вряд ли сможет долго продержаться. «Урур, да, передай приказ, чтобы Черномор взял весь наш ударный кулак и летел сюда как можно скорее. Да, и сколько у нас боевых голубей сейчас? Урурурур». Пернатый достал руку из-под крыла и начал загибать пальцы. «Урурур, 3 сотни, тогда бери 200 голубей, снаряжай их, и пусть разнесут все на пути нашего десантного самолета». Пернатый отдал честь и, взмахнув крыльями, рванул в сторону замка, а я повернулся к пленным. Да, пришлось взять 20 человек в плен, так как они совсем не хотели сражаться. Причем взял их не я, а мои люди. Мне почему-то в плен не сдавались, просто разбегались в разные стороны. Мы закрепились в густых зарослях и просто ждали. Вылезать и вступать в открытый бой пока нет смысла, все же Курчатов стянул сюда немало сил, и сейчас они тратят время на наши поиски, а нам остается только ждать. Ну что, голубчики, как настроение? Кивнул пленникам, и один из них криво улыбнулся. Булатов, тебе все равно не скрыться. Можешь убить нас, но это ничего не изменит, проговорил он явно с издевкой. Видимо, пока мы таскали их, он успел набраться смелости. Где-то вдалеке послышался взрыв. Наш диверсионный отряд справился со своей задачей и смог поджечь систему залпового огня. Сегодня начался обратный отсчет. Тебе, как и твоему графству, уже не выжить. Да и отсюда ты живым не выйдешь, это точно, продолжил пленник. Не понимаю, ты сейчас просишь, чтобы я убил вас всех? Окончательно я растерялся. Думал, они хотя бы ради приличия попросят пощадить их, или просто будут молчать, чтобы дождаться спасения. Но я не хочу вас убивать. Вы мои почетные пленные, и я заберу вас с собой. Мы и так мертвы, отмахнулся тот. Нет, вы будете жить, и узнаете, каково быть подопытными у моих учеников. Я коварно улыбнулся, отчего мои пленные вдруг вздрогнули. А они те еще дебилы. Особняк Курчатова, рабочий кабинет главы рода. Почему земли этого выродка еще не горят? Они должны быть уничтожены. Каждая деревня. Граф заметно нервничал и сейчас кричал на начальника гвардии. Господин, мы пытались, но с наскока его не взять. У него есть системы противовоздушной обороны, и мы не можем понять, какого они типа. Командир пытался сохранять спокойствие, но бледность кожи выдавала его страх. Первый вылет был ошибочным. Мы потеряли 4 вертолета и 2 самолета в первые секунды вторжения. Теперь начали перегруппировку войск. Такой ошибки больше не повторится. У него значительно больше систем противовоздушной обороны, чем мы думали. А где разведка? Чем она занималась все это время? Почему они докладывали мне, что на землях Булатова только ржавая техника и 2 зенитные пушки? Да и те стоят на замке. А Курчатов нервно расхаживал из стороны в сторону, что для него было несвойственно. Впрочем, он слишком привык, что все идет по плану. Ведь если он начал операцию вторжения, значит уверен в том, что она пройдет без проблем. Граф знал, что его вассалы уже много раз обожглись от Булатова и проиграли немало битв. Потому он решил устроить полномасштабное стремительное вторжение, перед этим уничтожив самого Михаила. Вот только и с этим возникли проблемы, но лишь временные, ведь Булатов не сможет малыми силами вырваться из окружения, шансов на это у него нет. Если не можем напасть по воздуху, начинайте вторжение по земле, сметите все на своем пути, взорвите этот проклятый замок, прохрипел Курчатов, раскатайте гусеницами его недостроенный городок. Не можем, господин, просипел командир, на его землях много беженцев, и если они пострадают от наших действий, могут возникнуть проблемы. Император вмешается, если узнает, да и для других этот Булатов чуть ли не святой. И в чем проблема? Зарычал граф, метнув в командира первый попавшийся под руку предмет, золотую перьевую ручку, что разбилась о нагрудник мужчины. Почему они до сих пор не сбежали? Или они не знают, кто объявил этому недомерку войну? Знают. Но, видимо, им слишком хорошо живется у Булатова. Несколько деревень на границе опустили, и на этом все, развел руками командир. Опять все делать самому, вздохнул Курчатов. Иди, готовь людей к отправке. Через день-два путь будет расчищен. И позови сюда Вальтера. Командир поклонился и сразу вышел из кабинета. Курчатов же налил себе немного виски, положил в стакан льда и задумчиво смотрел в окно, размышляя о своих дальнейших действиях. Все пошло не по плану, но у врага все равно нет ни единого шанса. Хотя, в любом случае, стоит действовать как можно быстрее, ведь если вмешается император. Вызывали, господин, в комнату вошел сухонький мужичок невысокого роста. Да, химеролог, кивнул граф. Пришло время доказать свою полезность. Этот химеролог обошелся Курчатову немалых денег. Все же нанять иномерца для кого угодно большая проблема. Его нужно найти и как-то убедить на сотрудничество. В данном случае, для химеролога отстроили огромный особняк, у него есть немало слуг, которые не имеют права покидать земли графа. Впрочем, они никогда их и не покинут. И помимо всего прочего, Курчатов обязался оплачивать всевозможные желания химеролога. Покупать ему разнообразных зверей, предоставлять людей для опытов, а все это недешево. Мне нужно сделать так, чтобы на землях Булатова не осталось ни единого поля. Пусть плоды трудов крестьян будут полностью уничтожены, и тогда им придется покинуть эти земли. По задумке графа, они испугаются голода, стабильность в их жизнях будет разрушена, и тогда люди точно покинут насиженные места в поисках безопасности и защиты. Тогда и можно будет атаковать в полную силу. «Уничтожить поля?» – задумался Вальтер. «Есть у меня образцы». Он достал телефон и показал фотографии. На них изображено насекомое, похожее сразу, и на саранчу, и на богомола. Довольно крупная тварь с мощными челюстями. Но они истребят все, и деревья, и растительность. У меня есть 1500, но плодятся они быстро. Отлично, кивнул граф. Запуская их к Булатовым, пусть плодятся, на его лице появилась улыбка. Теперь, даже если вдруг вмешается император или другие аристократы, врагу ничего уже не поможет. Люди, даже если и не сбегут, начнут голодать. И справиться с этим граф уже не сможет. Но у них есть одна большая проблема. Они не поддаются контролю. И если выпустить их, мои творения могут уничтожить все, кроме ваших владений. Химеролог хотел выиграть еще пару дней на доработку тварей, но граф помотал головой. Мне плевать, чего они там уничтожат. Важны только мои земли. Отец и сын расстелили на траве чистую подстилку и, рассевшись на нее, довольно смотрели куда-то вдаль. «Ну что, еще по одной?» – предложил молодой друид. «Глупые вопросы задаешь, сын мой», – закряхтел старик, после чего послышался звон стаканов и звуки неописуемого удовольствия двух друидов. «Ох, хорошо-то как! Какая прекрасная пшеница!» – умиленно вздохнул Евлопий. «Какие прекрасные колоски!» «Да, сын, превосходная! Мы молодцы!» У Издрасиля навернулись слезы на глаза от того, насколько он был доволен своей работой. «Посадки цветут и пахнут, земля напитана пользой, и я никогда не думал, что найдется человек, настолько понимающий нашу суть, и суть друидизма, и будет так поддерживать нас». Молодой тоже был готов расплакаться от переполняющих его чувств. «Согласен, а то всем подавая хищную лозу, ядовитую дрянь, иди деревья для луков, а мы же мирные». Проповедуем путь Пацифиуса Великого, и в первую очередь мы должны восстанавливать природу, а не использовать ее ради своих корыстных нужд, возмутился старик. В этот момент в небе пролетели два боевых костюма, и друиды отвлеклись от созерцания прекрасных полей. «Смотри, отец, железные люди!» — воскликнул Евлопий, подскочив на месте. «Сынок, нас же учили. Это боевой костюм Q015-387-2010. Ты что, спал на позапрошлом уроке?» — нахмурился старик. «Господин граф так много делает для нас, даже нанял личных учителей. Мы изучаем языки и познаем этот мир. А ты что, прослушал такую важную информацию?» «Я, и правда, прослушал», — виновато потупил взгляд молодой друид. «Но уверяю, обязательно исправлюсь. Отец, да, я тоже чувствую». Еще сильнее нахмурился Издрасиль. «Что-то случилось. Поле плачет, отец. И грушевый сад. Им больно». Он схватился за голову, и казалось, что сам готов разрыдаться. «Отец, на них напали. Скорее». «Но как? Кто?» — взвыл старый и, подскочив, побежал к дороге. «Быстрее, сын. Они просят о помощи». Друиды даже забыли про самогон, и, добежав до проселочной дороги, запрыгнули на свои квадроциклы. Раскрашенные разноцветными цветочками железные монстры с огромными колесами, рыкнув мощными двигателями, сорвались с места и подняли облака пыли. Они убили Куксика, Люзика, Фузика, Фупсика, Рупсика и Жупсика. «Отец, что это за твари?» — взвыл Евлопий, спрыгнув со своего транспорта. Он бросился к уцелевшим грушам и попытался как-то им помочь, но неведомые насекомые вгрызались в кору деревьев, не обращая на друидов никакого внимания. «Не прощу», — прорычал Издрасиль. Глаза его налились яростью, а вокруг вспыхнула бушующая аура энергии. «Это вам за Рупсика», — пробасил Евлопий, и, расправив руки, выпустил из себя энергию природы. За ними появились круги, заполненные сложными магическими письменами, и как только заклинание окончательно сформировалось, оно врезалось в землю. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре послышался писк. Из земли вылезла мышка и сразу побежала к саранче, впившись в нее зубками. «Восстаньте же, дети природы!» Прорычали в унисон друиды, и волна энергии прокатилась по земле на многие километры вокруг, после чего из каждой норки, прямо из-под земли, полезли полчища грызунов, хомяки, полевки, кроты. Все они бросились на защиту растительности, которую сами же и жрут, но в куда меньших количествах и с разрешения друидов. «Убейте тварей! Это творение не природы, а какого-то грязного мага!» — закричал молодой, и, воздев руки к небу, начал творить следующее заклинание. «Нет, сын мой», — старик положил ему руку на плечо, — «мы не будем их убивать». «Отец, я не понимаю», — удивился Евлапий. «Они же убили Куксика». «Да, они напали на нас, это наши враги», — кивнул старик. «Но мы не убьем их, а возьмем в плен. Господину будет интересно посмотреть на этих тварей». В этот момент из старого друида снова вырвалась мощнейшая волна энергии, и каждая травинка начала обхватывать насекомых, связывая их и плотно прижимая к земле. Глава 2. Вальдшнер Кирийский сидел в своей лаборатории и размышлял, чего он мог не учесть при выполнении своего задания. Химеролог отдавал себе отчет в том, что он далеко не лучший специалист, и потому мог упустить кое-какие детали. Но в этом мире даже его уровень считается наивысшим, и до этого момента Вальдшнер был уверен, что лучше него здесь точно никого нет. Потому он отправил свою армию вредителей, и даже не задумывался о том, что они могут не справиться с таким простым заданием. Им нужно было сделать то, что они умеют лучше всего. Пожирать все на своем пути и размножаться, после чего продолжать бесконтрольное пожирание растительности. Вот только недавно одна из тварей прислала Вальдшнеру странный сигнал. Химеролог потерял контроль над ней, и саранча сообщила, что ее каким-то образом смогли пленить. После чего последовала нескончаемая череда подобных сообщений. Причем эти сигналы были, скорее всего, ошибкой. Вальдшнер при создании своих тварей зачастую использовал подобную магическую закладку, но она рассчитана на куда более крупных монстров. Их пленить сложно, но все равно такая вероятность есть. И на этот случай, чтобы сразу можно было отправить кого-то на подмогу, химеролог обычно прячет такие закладки внутри своих созданий. А вот в саранче это заклинание, скорее всего, лишнее, ведь у кого может быть возможность и желание заниматься захватом подобных пленников, кто в здравом уме будет ловить саранчу, тогда как куда проще будет просто ее прихлопнуть. Да и у кого есть возможность поймать свыше 1000 относительно небольших, но крайне агрессивных монстров. Вальдшнер едва справился с потоком сигналов от армии саранчи, и устало плюхнулся в кресло, налив себе немного игристого вина в бокал. Мысли сами собой начали уплывать куда-то в прошлое, заставляя вспоминать недавние события из прежней жизни. Не так давно Вальдшнер был уважаемым человеком со своим небольшим поместьем, слугами, рабами и даже небольшой мастерской. Пусть он никогда не пытался достигнуть величия, просто работал, создавал очередную армию тварей для короля, зарабатывал неплохие деньги, но что-то заставило ввязаться Вальдшнера в авантюру с бандитами. И эта авантюра загнала его в серьезные долги. Мужчина даже не хотел вспоминать свою глупость, просто постарался выкинуть ее из памяти и жить дальше. Вот только отдавать долги все же было нужно, и решением проблемы стали порталы, что открылись недалеко от его родного города. Собрав все свое войско тварей и рабов, химеролог, не задумываясь, отправился в один из них, чтобы при помощи награбленного в этом мире, а то и захваченных пленных, не только расплатиться с долгами, но и приумножить свое состояние. Там он и познакомился с Курчатовым, точнее, сначала с его гвардией. И в той схватке пало не только множество людей, но и почти все войско химеролога. А сам он попал в плен и его доставили сразу к главе рода. Вальдшнер тогда был уверен, что его ведут на смерть. В лучшем случае он рассчитывал на пожизненное рабство, вот только граф смог удивить его и предложил полноценную высокооплачиваемую работу. Причем он не только платит, но еще и предоставляет все необходимое для проведения экспериментов. Вальдшнеру работа очень понравилась. Далеко не дешевые материалы, опыты над людьми и редкими видами животных, и при этом множество интересных задач. В основном, конечно, от химеролога требуется создавать полчища мощных монстров, но к некоторым заказам пришлось подойти творчески. Взять тех же боевых комаров. Удалось создать всего 3 штуки, ведь из 100 000 после опытов редко выживал хотя бы один. Зато каждый из этих комаров мог незаметно убить даже самого защищенного врага, прокусить покров одаренного до 4-го ранга и впрыснуть сильнейший яд. И 2 комаров смогли настигнуть свои цели, так что Курчатов легко избавился от своих конкурентов. А 3-й не долетел, его по пути на задание сожрал какой-то полоумный голубь. И вроде все шло хорошо, новая жизнь очень понравилась химерологу. Вот только теперь пришло время доказать свою полезность. Вальдшнер понимал, что провал с саранчой может очень расстроить Курчатова. А это значит, урезание финансирования, сворачивание некоторых интересных проектов, а то и вовсе, окончание сотрудничества. Возвращаться домой и выплачивать бандитам долги мужчина пока не хотел. не пришло еще нужное время. Вальшнер понимал, что остаться здесь навсегда не выйдет. Впрочем, он и не собирался. Думал, продолжит развитие здесь, создаст армию, и уже с ее помощью добьется своих целей. Ведь Курчатов до конца не осознает, что контроль над армией, в любом случае, останется у химеролога. Даже если он позволит графу взять временное управление над тварями, это ничего не изменит. А потом можно будет захватить графство и немного изменить свою внешность, чтобы не было проблем с местными властями. Но перед этим нужно втереться в доверие и доказать свою полезность. Потому Вальшнер решил действовать наверняка. Если кто-то смог справиться с роем саранчи, то следующий ход даже для такого врага будет неожиданностью. Химеролог решил выпустить одно из своих последних творений – сотню монстров, созданных из волка и человека. Это не полноценные оборотни, но в них есть много от этих тварей. Они чуть слабее настоящих, тоже могут обладать даром, и имеют удивительные физические данные, а главное, их много. В любом случае, Курчатов разрешил использовать любые ресурсы, и дал Вальшнеру полную свободу действий на одном из участков фронта. И, что еще нравится химерологу в своем новом господине, ему не жаль этих особей. Впрочем, для графа главный результат, и сколько ради этого пришлось принести в жертву людей или зверей, его не волнует. Тем более, что и оборотни эти оказались недостаточно сильны для Курчатова. Он хочет, чтобы каждый такой мог справиться с одаренным, минимум, четвертого ранга. Потому Вальшнер пока работает над этим, а уже готовых волков можно спокойно пустить в расход. Задумавшись на пару секунд, химеролог решил действовать наверняка, и в помощь оборотням выслал еще 400 обычных волков. Но это для него они обычные. Так-то у этих тварей огромные пасти, бугрящиеся измененные мышцы, и еще немало дополнений, не предусмотренных природой. Но главное их преимущество в том, что они невероятно злые и агрессивны. Словно зараженные бешенством, эти монстры будут рвать на своем пути все, до чего только смогут добраться. Ну, Вальшнер отпил глоток игристого и посмотрел в окно. Там приземлились несколько вертолетов, и теперь в них загружают клетки с беснующимися тварями. Теперь посмотрим, как вы справитесь. Теперь этот лес можно назвать поющим лесом, или мертвым, тут уж кому как удобнее. А все почему? Как минимум потому, что здесь вот уже сутки пытаются убить лекаря. Плюс мои люди никак не могут пробиться сюда, а еще Курчатов не желает останавливаться и шлет в этот лес все больше своих людей. В основном они, конечно, умирают. Но помимо целых гор трупов в этом лесу, тут и там можно встретить воющих пленников. Они разбросаны небольшими кучками, чуть ли не под каждым десятым деревом. А воют они потому, что это единственное, чем они могут себя развлекать. Все же не зрение, ни слуха у них нет. Это чтобы не убежали. Все это время боевые костюмы исправно привозили боеприпасы, помогали отбиваться от крупных групп врага, но унести кого-то так и не смогли. Слишком рискованно, ведь по ним, пока они в воздухе, ведется непрерывный огонь. Вражеские боевые костюмы, кстати, тоже иногда летают над лесом, а иногда не летают. Сразу посмотрел на две груды металла, лежащие недалеко от меня. Вот эти, например, уже долетались. В то время, как мои люди закончились еще утром, они истратили все свои ресурсы и поддерживать их в рабочем состоянии стало слишком затратно. Потому они укрылись в одной неприметной, но очень глубокой пещере, и отдыхают там. Среди них есть тяжелые раненые, введенные в глубокую кому. Некоторые лишились конечностей. Хотя лишиться конечности – это ерунда. Главное, вовремя ее подобрать. Но это не всегда бывает возможно. И вот таких инвалидов пришлось спрятать, как можно глубже. Потом полежат в купели Лазаря, отмокнут и будут, как новенькие. Я, кстати, тоже руку потерял. Но мне чуть проще. Отрастают конечности гораздо быстрее, чем у других. Как и глаза, которые мне выжгли уже несколько раз. В общем, бойцов пришлось оставить, и дальше носиться по лесу в одиночку. Так их даже искать не будут, ведь главная цель врага – это я. Количество убитых уже давно перевалило за сотню, после чего я перестал считать. А ведь с каждой смертью силы мои лишь возрастают. Проводя через себя все эти души, я отщипываю от них по кусочку в качестве оплаты за свои услуги. Смерть щедро делится со своими помощниками. Да и вообще, она дама с завышенным чувством справедливости, давно заметил это. Интересно, когда враги поймут, что я могу сражаться целую вечность и даже не сбить себе дыхание. И сражаться не просто так, а на пределе своих возможностей, тратить энергию, отращивать конечности, носиться и бить в полную силу. Итак, пока не убьют, но на это мало у кого может хватить сил. Булатов, ублюдок, выходи, я тебя найду. Где-то неподалеку послышался яростный крик, а затем громовой раскат. А это мой новый друг. Вот уже несколько часов он сносит одно дерево за другим и носится вокруг, пытаясь достать меня. Я же просто сижу и наблюдаю за этим. Я знаю, что ты где-то рядом. Сильный мужик, надо сказать, одаренный третьего ранга со стихией молний. Он пришел сюда вместе с группой поддержки, чтобы убить меня в честном бою. Ну, или почти честном. Все же их было, минимум, в 10 раз больше, чем меня. Третий ранг, это вам не шутки. Особенно, когда человек всю жизнь учился с ним обращаться. Этот одаренный оказался довольно быстрым и умел частично обращаться в стихию, за счет чего потрепал мне немало нервов. В конечном итоге, он использовал свой коронный прием, схватил меня за лицо рукой и попытался ударить мощнейшим разрядом электричества, чтобы сжечь мне мозги. Но вместо этого получил сначала паралич руки, а затем и потерял зрение. Теперь носится по лесу, ищет меня и крушит все подряд. Зато в нашей стране на одного лесоруба больше. Могу ли я его сейчас убить? Могу, разумеется. Но зачем? Так практичнее. Да и пусть потом попробуют его вылечить, если найдут. Не заметил, как пролетело еще несколько часов. В какой-то момент мне повстречался еще один небольшой штурмовой отряд, но с ними удалось разобраться буквально за пару минут. Пока они шли сюда, успели увидеть последствия прежних попыток своих сослуживцев. Я же снова сижу на куче трупов и смотрю на тех, кому не повезло попасть в плен. Надо сказать, что эта схватка была рискованной. Штурмовики подобрались слишком близко к нашей пещере, потому мне и пришлось действовать быстро. Да, вечно это продолжаться не может. Пусть я и могу сражаться сколько угодно, но рисковать своими людьми не хочу. Нужно эвакуироваться как можно скорее. Но от моего телефона и рации остались лишь оплавленные куски пластика. Впрочем, от одежды тоже, и я сменил уже несколько комплектов. Приходилось раздевать врагов и срывать гербы Курчатовых, но меня все равно каким-то образом каждый раз узнавали. Ну, наконец-то, вздохнул я и поднялся с горы трупов. Все потому, что рунная вязь на моих костях сообщила мне о приближении нескольких десятков сердцебиений. Приближались они прямо к пещере и перемещались под землей. Так что немного пробежавшись, вскоре я и сам начал спуск вниз. Кстати, удачно попалась эта расщелина. Пришлось немного поработать лопатой, но в итоге нам удалось спрятаться не только от любопытных глаз разведчиков Курчатова, но и от огня артиллерии. Все это время она работала, не замолкая, и только голуби останавливали обстрел, сбрасывая взрывчатку на запасы снарядов врага. Сразу хочу напомнить, что Виктория обещала мне выходной. Один из сводов пещеры рассыпался в пыль, и к нам вышел чумазый Джованни. Но несмотря на его усталый вид, выглядел он довольным. «Раз обещала, значит предоставит», — кивнул ему. «Правда, пока не знаю, как Виктория предоставит ему выходной, когда он работает на меня. Ну ладно, потом разберемся. Кстати, как она сказала, выходной день или выходные сутки? Ну, она сказала», — задумался на мгновение маг Земли, и сразу погрустнел. «Или она имела в виду световой день», — продолжил я уточнять. «Я ведь могу предоставить тебе выходной световой день зимой. Солнце полезно для здоровья, как раз примешь солнечные ванны, наберешься сил. Пары часов вполне достаточно. Но, Порт, я же...» В этот момент я не выдержал и рассмеялся. «Разумеется, я дам ему полноценный выходной, ведь он действительно это заслужил. Но к подобному нужно подготовиться, ведь бездействие может помешать его развитию, так что сразу отпустить его не могу, придется некоторое время подождать». После Джованни вышли и остальные маги Земли, вместе с подмастерьями. Все, как один, перепачканные, уставшие, и в большинстве своем, недовольные. Все же, после нескольких неудачных попыток прорваться сюда на самолете, было принято решение рыть туннель, длиной свыше десятка километров. Даже для моих магов это серьезная проблема, но зато вышло неплохо. Техника, конечно, не проедет, но пешком идти вполне комфортно. А вы откуда начали подкоп, с чьих земель? Этот момент мы не уточняли, но через голубей довольно трудно получать развернутую информацию. Так у Виконта Моржова, развел руками Людвиг, а он не был против. Насколько помню, Он не был нашим союзником, и появление на его землях нескольких десятков гвардейцев и магов земли он мог воспринять, как акт вторжения. Ну, был. Людвигу оставалось лишь пожать плечами. Да, оказалось, что в гости к виконту они пришли не с пустыми руками. И даже не пришли, а приехали на танках. Этот виконт, один из неофициальных вассалов Курчатова, а у графа сейчас и так хватает забот, ему не до помощи каким-то вассалам. Мы сразу направились в туннель, и вскоре уже вышли в безопасном месте, сразу погрузившись в броневики. Оттуда наша колонна двинулась в сторону замка, на пути встретив несколько отрядов гвардии виконта. Но к моему удивлению, они не сделали ни единого выстрела. Просто замерли в ожидании приказа атаковать, которого так и не последовало. Виконт правильно понял, что после этой войны баланс сил в городе может измениться, и пока непонятно, в какую сторону. Голубиная почта уже принесла новости, что все считают меня мертвым. Но сейчас, минимум, один аристократ убедился в обратном, и понял, что лекаря просто так не убить. Миша. Виктория решила меня добить сразу, стоило мне выйти из броневика. Она обняла меня, а от переизбытка чувств из ее тела вырвалась убойная доза некротики. Возможно, ее отец так подло обручил нас для того, чтобы она не прикончила кого-то другого. Не подумай, что я боялась за тебя. Спустя несколько секунд девушка ослабила хватку. Просто соскучилась. И как это понимать? Нет, похвально, что она перестала за меня бояться. Давно пора. И так понятно, что местные вряд ли смогут со мной справиться. Обернулся и посмотрел на свой замок. Ну, думал, будет хуже. Есть несколько следов от взрывов. Стены ожидаемо отделались просто черными пятнами. Камень даже не треснул, как и бронированные стекла. Неподалеку лежал вражеский боевой самолет. Его пронзило насквозь куском скалы, которая лежит рядом. Перестарались маги, надо было пилота убить, а они такую технику угробили. Нашему самолету тоже досталось, и теперь он спрятан в подземном ангаре, а специалисты проводят ускоренный ремонт. Хотя в пользе этого самолета я теперь немного сомневаюсь. Но, в любом случае, он нам нужен, как минимум, для эвакуации моего любимчика. Да, мне не хотелось оставлять его на землях Курчатова, но иных вариантов не было. Правда, перед тем, как эвакуироваться, я успел деактивировать все рунные цепочки на корпусе транспорта, чтобы врагу не достались наши магические технологии. Доложите обстановку, посмотрел на Черномора и Вику, стоило нам зайти в мой кабинет. Я даже переодеваться не стал, а кровь с лица убрал, просто расщепляя ее в прах. Ну, ситуация так себе, усмехнулся старик. На нас, знаешь ли, Курчатов напал. На самом деле все не так плохо, как я предполагал. Да, у нас есть потери в технике, и снаряды для Ванес стратятся быстрее, чем предполагалось. Также повредили наш боевой самолет, а транспортный и вовсе лежит где-то в курчатовских лесах. Топливозаправщик не стали даже из ангара выгонять, его сразу разнесут на куски. Войска Курчатова сожгли несколько танков, уничтожили парочку запасных топливохранилищ, попытались устроить пару десятков диверсий, поджигали поля. В общем, всячески гадили, но это совсем не похоже на уверенное продвижение войск и захват наших земель. Никогда бы не подумала, что наш род сможет противостоять Курчатову хоть один день. Виктория, и правда, выглядит удивленной. Такое было возможно в лучшие дни, когда наш род был еще силен. Хочу сказать, господин Булатов, нахмурился Черномор, то, что ты сотворил с нашими оборонительными рубежами, это невероятно. Они в нескольких местах пытались прорваться через границу. Старик замолк на несколько секунд, вспоминая недавние события и мотая головой. Колонна тяжелых ударно-штурмовых танков, от нее даже трофеев не осталось после залпа твоих башен. Ха, а как он хотел, ради чего еще я бы стал строить эти башни? Все говорили, что эти пушки бесполезны, и такой калибр в современном мире не нужен. Чем больше снаряд, тем сильнее бабах. Как можно этого не понимать? Мало того, мы не только обороняемся этими башнями, но иногда даже атакуем. Они добивают и до земель Курчатова, потому он не может даже скопить войска в одном месте. Туда сразу начинают лететь снаряды. Еще у друидов происходит что-то чудное, добавила Виктория. В смысле, нахмурился я, друиды, сами по себе, довольно странные. А вот эти странные даже на фоне остальных друидов. Так что ничего нового, но все равно интересно узнать, что они там учудили. Да не знаю, как объяснить. Лучше сам посмотри, вздохнула Вика и вызвала слугу. Вскоре тот постучался в дверь и закатил тележку со стеклянными банками. «О, из нашего стекла», — отметил я качество банок, — «такую можно кинуть об стену, даже трещинами не покроется». «Ой, а где вы таких красавцев нашли?» Взял одну из банок, а там сидит, то ли саранча, то ли богомол. Не открыва, только и успела воскликнуть Вика. Но было поздно. Я ловко сорвал крышку, и из банки выскочила эта тварь. Она целилась мне в глаз, и я видел, как она готовит свои клешни, чтобы разорвать мне все лицо. Но быстрый щелбан отправил ее в полет и, ударившись об стену, неведомый монстр распластался по полу. «Почему не открывать?» Посмотрел на Вику и подошел к саранче, подняв ее и взяв в руки. «А ведь интересный образец». «Ладно, поздно», — махнула рукой девушка. «Добрые они слишком, сразу обниматься лезут». «Так я и подумал», — кивнул ей. «И где друиды их взяли?» «Говорят, собрали в поле. Они посевы жрали, вот друиды психанули немного», — в ответ я рассмеялся. «Я хотела выслать им на помощь технику и пару отрядов, так они запретили кому-либо приближаться. Сказали, сами справятся, и вообще». «Дай угадаю», — перебил ее. «Сказали, что бойцы и техника вытопчут поля». В ответ Вика кивнула, а я снова рассмеялся. «Да, это настоящие друиды. Почти все они такие, не позволяют вредить природе, а сами всю жизнь пытаются ее восстановить. И это бесконечный процесс, ведь если ты восстановил дерево, оно закрывает свет траве, значит, нужно помогать уже ей. Хотя есть и другие друиды. Ты можешь выжечь целый лес, а они и бровью не поведут. Дождутся, когда пламя погаснет, и затем вырастет за пару часов новый. Но потом будут мстить тебе до конца твоей жизни. Были у меня такие знакомые. У них даже орден свой есть, с которым лучше лишний раз не связываться. Иногда кажется, что они специально позволяют сжечь свои леса, чтобы потом был повод кому-нибудь отомстить. Я так понимаю, эту саранчу использовали в качестве оружия? Усмехнулся я, начав внимательное изучение образца. А ведь этот химеролог даже не понял, что смог сотворить. «Химеролог?» — в один голос переспросили Черномор с Викой. «Видимо, это для них новость. Ну, а кто еще? Причем довольно слабый, но везучий. Самый настоящий непризнанный гений. Причем, непризнанный даже собой», — усмехнулся я. «Как по мне, обычная тварь. Сильная, да, но не более того», — пробасил старик, ткнув пальцем в монстра. «Ты не понимаешь. Химеролог просто напихал в эту саранчу все подряд, и получился очень редкий эффект. Он создавал оружие, но вместо этого у него получился самый настоящий голодный генератор», — воскликнул я. «Они что, не понимают истинной ценности этих тварей? Когда они жрут, через их поры выходит чистая энергия жизни. Довольно сложный процесс, на самом деле. И что самое интересное, даже опытный архимаг-химеролог вряд ли сможет добиться такого эффекта. Если захочет, разумеется. Я сам всего пару раз видел подобное, причем эффект был чуть слабее. Здесь же, ввиду крохотных размеров твари, энергии на выходе получается огромное количество. Выходит она через специальные поры, которые возникли сами собой. Эта часть уже никак не контролировалась химерологом, саранче пришлось отращивать поры самостоятельно, чтобы выжить. Если очень и очень упростить, то внутри каждого этого насекомого каналы поглощения энергии выстроены и перекручены так, что нисходящий вырабатываемый поток второго порядка соприкасается с узлами, так называемыми отстойниками энергии. И в итоге, посмотрел на тех, кому я все это рассказываю. Да, это то же самое, что объяснять квантовую физику пингвинам. Ну, или мне. Результат будет примерно тот же. Отбросим теорию, принесите мне самогон. Михаил, я все понимаю, у тебя были тяжелые деньки, но может не надо? Черномор явно напрягся. Ты поспи лучше, а мы пока будем оборону держать. Посмотрел на него так, что буквально через минуту мне вручили литровую бутыль чистейшего самогона, возможно, даже друидского. Я сразу откупорил пробку и просунул в горлышко саранчу, после чего усиленно поболтал бутылку. А спустя пару секунд все поняли, зачем я это сделал, ведь самогон окрасился в зеленый цвет и начал едва заметно мерцать. Получилось что-то вроде дизельного топлива, довольно густая мутная жидкость, только значительно вкуснее. «Кузнечика жалко», — вздохнула Виктория. «А ничего, что он пытался меня сожрать всего пару минут назад. Ничего с твоим кузнечиком не будет. У него жабры есть, ему в самогонке поплавать за счастье». И правда, показал Вике бутылку, а там саранча, словно в своей родной стихии, плавает, а уродливая морда лучится счастьем. По крайней мере, мне так показалось. Теперь это полноценный эликсир жизни с дополнительным эффектом. Только Черепанову не говори, пожалуйста. Боюсь, если скажу ему, он свой боевой флот прямо к замку притащит, хохотнула девушка. Мы еще некоторое время пытались обсуждать последние происшествия, также примерно решили, как будем действовать в случае очередных попыток вторжения. Виктория рассказала про друидов и новых врагов, похожих на волков, но любители растений справляются и с ними, потому смысла отправлять подмогу нет. Впрочем, наше совещание закончилось распитием самогона жизни, после чего Черномор с Викой с трудом выбрались из моего кабинета и пошли заниматься делами, а я принялся изучать последние видеозаписи с голубиных камер. Набралось их прилично. Взять ту же бомбежку танковой колонны. Зрелище потрясающее, особенно приятно было смотреть, как один снаряд переворачивает сразу два танка. Первый выстрел пришелся в самый центр колонны, и спустя несколько секунд все заволокло дымом. Противник сразу же потерял самообладание, техника начала двигаться хаотично, врезаться друг в друга, а один идиот и вовсе выстрелил прямо в заднюю часть идущей впереди машины. Посмотрел также на попытки врага поразить нашу артиллерию ответным огнем. Но все это ожидаемо окончилось тем, что ванессы стали стрелять в ответ, не получая при этом никаких повреждений. Выслать авиацию со стороны Курчатова тоже было ошибкой. Сбили практически все, башни защищены не только артефактами, но и сотнями тонн камня, а еще системами противовоздушной обороны. Но Курчатов не дурак, есть немало кадров, где наши бойцы спешно отступали, не справляясь с натиском врага. Гвардия графа несколько раз аккуратно проверяла нашу оборону, нападали с воздуха, пытались проникать малыми группами, обстреливали артиллерией и даже ракетами. Так что нельзя недооценивать врага, он тоже хочет жить и желательно победить. Михаил, срочное донесение. В кабинет влетел Иннокентий. Он явно был взбудоражен новостью и начал размахивать руками. Срочно. Дверь распахнулась, и на пороге показался Курлык. Он что, открыл дверь в мой кабинет, пнув ее лапой, сразу отложил планшет, приготовившись слушать. Ведь если пернатый набрался столько наглости, значит новость, и правда, срочная и крайне важная. Ведь в противном случае он знает, какие могут быть последствия. Причем, я не знаю, а он знает. Ну, рассказывай, кивнул пернатому. Урур, пожал он плечами и кивнул на Иннокентия, вальяжно рассевшись на углу стола. Тогда ты, кивнул Иннокентию. Что такого тебе рассказал Курлык? Этот пернатый был на специальном задании. Без него в лесу было сложно, но я решил, что это важнее. Я-то и сам неплохо справлялся, а вот насчет Вики переживал, и для своего спокойствия послал его к Курчатову, чтобы следил за его действиями и подслушивал приказы. Курчатов нападет утром. Иннокентий побледнел и присел на стул, чтобы не упасть. Плохо разве? Хорошо ведь, улыбнулся я. И это не повод открывать дверь в мой кабинет с ноги, посмотрел на Курлыка и поманил его пальцем. Ты не понимаешь, воскликнул Виконт. Он понял, что ты опасный противник, и Курчатов далеко не такой тупой, как мы считали. Он уже знает, что ты выбрался из леса, и теперь решил завершить войну одним ударом. Впрочем, чего-то такого стоило ожидать. Честно говоря, я уже начал немного жалеть врагов, а то они бегут по очереди и убиваются об меня впустую. Обидно, наверное. Судя по донесениям, они решили попытаться убрать всю верхушку одним ударом, и подписали смертный приговор каждому, кто находится в этом замке. Голубям тоже, уточнил я, а Курлык поперхнулся чаем. Судя по словам Курчатова, они тут даже тараканов потравят. Иннокентий аж со стула подскочил. Но у нас нет тараканов. Неважно, у них юристы уже земли начали оформлять. Для них ты уже проиграл, и утреннее нападение лишь формальность. Бедолага был настолько бледен, что вот-вот потеряет сознание. Я только двух вещей не могу понять. Почему ты настолько уверен, что у них есть шанс на победу, и почему ты говоришь «они»? Потому, что Курчатов собрал всех своих союзников, воскликнул он. А вот это уже плохо, задумался я. Где же их хоронить всех? Пока мы говорили, на шум сбежались Черномор и Вика. Они уже протрезвели, ведь друидский самогон опьяняет совсем ненадолго. Отличная вещь, а с эффектом кузнечика еще улучшает самочувствие и придает сил. Да кого хоронить? Они собрали 70 боевых костюмов и решили напасть сразу на замок. Поведет этот отряд Курчатов лично. Он в прошлом был одним из лучших операторов костюма. Интересно, А какая у него модель? Наверное, что-то непомерно дорогое. Нужно поаккуратнее с ним. А еще войска ударит сразу со всех направлений, чтобы отвлечь силы. 70, нахмурился Черномор. Рот Булатовых стал сильнее, но 70. Будет удачей, если мы собьем хотя бы десяток. Да о каком десятке идет речь? Артефактные костюмы, лучше операторы. Судя по всему, Иннокентию хотелось лишь одного – убраться отсюда подальше, и он точно нападет. Курчатова поджимает время. Имперская канцелярия звонила. Кстати, возможно, император требует от Курчатова разъяснений, вот он и торопится, подметила Вика. Может, отступим и переждем, оставим замок, обратимся к императору. Как в прошлый раз, но теперь не придется придумывать эти взрывы. Никуда мы не будем отступать, и за императором тоже прятаться. Помотал я головой, но Михаил, 70 костюмов, не думал, что Черномор тоже будет советовать отступить. Даже если все силы бросим на оборону замка, будет бойня. Шанс есть, но в живых останутся лишь немногие. 70, значит 70. Чего заладил, старик? Это родовой замок Булатовых. Оставить его, значит проиграть, не согласился с ним. Что ж, старик поднялся на ноги. Для меня была честь служить такому человеку, как ты. И хоть наше знакомство не было достаточно долгим, я рад, что именно ты возглавил род Булатовых. В комнате повисла звенящая тишина, и каждый погрузился в свои тяжелые мысли. Даже Курлык призадумался, что для него не свойственно. 70, усмехнулся я и помотал головой. 70 костюмов. Ну, чего вы расстроились? Всем приготовиться. Это будет весело, эпично. Не вижу в этом ничего веселого, покачал головой Черномор. Да. В таком случае слушай мой приказ, убрать из замка всех гвардейцев, персонал и учеников. Здесь должны остаться только мои маги и защитник. Курлык пожал плечами и, спрыгнув со стола, отправился на выход. И голуби. Поправился я, а тот тяжело вздохнул. Урур. Надо, Курлык, надо. Вздохнул я. Глава 3. Император развалился в кресле и шумно выдохнул. Еще бы, ведь ему так редко удается выбраться сюда. И сейчас как раз один из таких моментов. Дела на сегодня окончены, совещания проведены, и империя может спать спокойно, как и император, ваше величество. Стоило старику прикрыть глаза, как в комнату ворвался начальник тайной канцелярии. Выглядел он растерянным и бледным, что для него было несвойственно. «Ну, что опять?» – устало проговорил император, закрыв лицо ладонями. «Восстание, война, ракеты летят на столицу». Я успел отдохнуть всего лишь одну минуту, минута тишины за эту неделю, и все. Я не смог выполнить ваш приказ насчет Булатова, проговорил бледный разведчик, а император сразу поменялся в лице. Он встал с кресла, прошелся по комнате несколько раз, пытаясь осмыслить услышанное. К нему отправились 70 боевых костюмов под предводительством графа Курчатова, продолжил начальник разведки, но говорить ему было все сложнее. Старик нахмурился и присел за стол. Да, даже в комнате отдыха у него был рабочий стол, как раз для таких случаев. 70 костюмов, пробасил он. И откуда он взял столько? Впрочем, плевать, откуда он взял столько наглости, чтобы пытаться убить приглашенного лично мной на награждение почетным орденом. Старик еле сдерживал ярость, все же Курчатов, и правда, в последнее время стал слишком наглым. И дело даже не в каком-то лекаре, хотя он тоже представляет интерес для империи. Да и аристократам свойственно вести войны, таким образом, императору куда проще поддерживать свою власть и влияние на этих самых аристократов. Но нападение на Булатова, это как публичный плевок в сторону власти, и это в такое сложное время, когда чуть ли не полстраны готовит заговор против императора.